Глава первая. Как все начиналось? Многие жизнеописания начинаются с детства их автора. Но я пропущу этот период и начну с поворотного момента в моей жизни. А произошел он за неделю до того, как я попал в... Нет, я опять забегаю вперед. Начну сначала. Где-то дней за пять до поездки, которая так круто изменила всю мою жизнь, мне родные буквально плешь на голове проели, бегая за мной и повторяя: «Тебе нужно отдохнуть, проветриться». Как будто нельзя было дома спокойно провести свободные две недельки отпуска. И ведь существовала масса причин остаться, масса весомых аргументов никуда не ездить. Ведь и программу мне нужно было интересную добить, выловить буквально несколько багов, после чего солидная премия была бы обеспечена, и с девушкой побыть в свое удовольствие. А то работаем мы с ней как-то несинхронно. Я прихожу, когда она уже спит, а она уходит, когда я только просыпаюсь. Вообще никакой личной жизни. Но нет, поддался на уговоры предков. Они у меня жутко консервативные, предпочитают традиционному понятию отдыха какую-то бредятину наподобие турпоходов по пересеченной местности. И нет бы самим попробовать все прелести походной жизни. Ведь их туристические впечатления ограничиваются лишь забегами по грядкам на даче. Так начали уговаривать меня выехать на природу, лишь узнав о моем отпуске. Почти неделю я мужественно сопротивлялся уговорам, но добила меня Надка, решительно встав на сторону моих родителей. Главным ее аргументом стал якобы нездоровый вид моего лица. И чего она там такого увидела в лице? На огурец вроде не тянет, не зеленоватый, и пупырышки не особо торчат. Но, твердо отвергая все мои разумные доводы, она заявила: «Тебе нужно подышать свежим воздухом, а то скоро возле своего компьютера корни пустишь и мхом зарастешь». Нет, это она зря, конечно, ляпнула. Последнюю неделю я просиживал у машины всего часа 4, не больше. Остальное время пытался заниматься наведением порядка в квартире, в чем не сильно преуспел. И целенаправленно доказывал подруге, что и как ухажер я тоже ничего. Может, еще и это сыграло свою роль. Ну, переусердствовал я немного с вниманием, которое старался уделять Натке эти дни. А может быть, просто надоел, да так, что она захотела меня спровадить подальше. В общем, все это привело к тому, что совместными усилиями меня вытолкнули из дома в Зашей. На природу, мать бы ее! Причем мои заверения, что ближайшая лесопосадка – это тоже природа. Можно выйти всем, поваляться на травке, поесть, что с собой захватили, а к вечеру домой. Не проканали. Конечно, я не согласился с первым предложенным вариантом – отправиться в турпоход по Карпатским горам с обязательным уровнем альпинизма и охренительной возможностью навернуться с ближайшей очень живописной скалы, чтобы потом всю жизнь собирать на лекарства, и это только в том случае, если сильно повезет. Вариант спуска на байдарке по притокам Днепра я тоже отверг как крайне неудачный. Но что поделаешь, плавать нормально я не умею и не хочу учиться. В воде так мокро и холодно, бррр. Я лучше дома в ванне поплаваю, для нее моих умений вполне достаточно. Короче, в процессе поиска вариантов и горячих споров я наткнулся на сайтик «Курорты Щукина». И пока остальные рядом выясняли, кто круче – водолаз или альпинист, втихаря пролистал страничку, посмотрел на цены, прикинул дальнейшие перспективы. Я с аквалангом, не дай бог в кошмарах увидеть. И решил отделаться малой кровью. С радостной физиономией я повернулся к родным и стал описывать преимущества щукинской природы, краем глаза кося на сайт. Мол, там и лес есть, тьфу, комары, клещи, мерзость, и речка, бррр, и свежий воздух, который мне так нужен. А еще я могу начать бегать по утрам. Вот уж не дай бог. В общем, родные, посмотрев в мои честные глаза, решили пойти мне навстречу и осчастливили решением. Завтра туда и отправишься. И хотя я еще рассчитывал доделать программку денька за два, чтобы хоть как-нибудь скомпенсировать оздоровительные затраты, но нет. Пришлось уступить грубой силе. Весь вечер меня усиленно собирали. Напихали кучу очень нужных вещей, незаменимых на курорте. И теплую одежду, ведь вдруг заморозки. Ага, в начале июля-то. И сменную обувь для леса, для пляжа и для дома. И домашние теплые тапочки. И... Короче, вышло две объемистые сумки, которые я ради эксперимента подергал за лямки. Сумки при этом не шелохнулись. Им были абсолютно пофигу мои попытки. Тихо зверея, решил завтра с утра все перебрать, пока никто не видит, и избавиться процентов от 90 необходимых вещей. Ага, сейчас. Всю ночь мне снились кошмары о том, как я в акваланге лезу по веревке на высокую скалу. Сзади привешены две тяжеленные сумки, внизу пропасть и клубится туман. А скала-то, сука, не кончается. Проснулся весь в поту, на часах 8. Домашние ждут, когда я соизволю позавтракать на дорожку. Матерясь про себя, я пошел умываться. Позавтракав, от проводов решительно отказался, взвалив на плечи по сумке и в ответ на мамин вопрос прошипев. «Нет, что ты! Совсем не тяжело!» Я втиснулся в лифт, который закрылся со злобным лязгом, унося меня по пути к оздоровлению. На втором этаже я вышел и очень обрадовался, что сосед Серега оказался дома, попросив его о небольшом одолжении присмотреть несколько дней за моими вещами. Я взял у него какой-то старый рюкзак и откопал в моих безмерных баулах кружку с ложкой, кипятильник, бритву и зубную щетку, а также сменное белье и сумку с ноутбуком. По поводу последнего мне вчера пришлось выдержать очень нелегкое сражение и клятвенно пообещать, что буду включать ноут только для того, чтобы посмотреть прогноз погоды. Да я даже сам себе поверил в тот момент, когда обещал, хотя точно знал, что недоработанная программа ждет меня с нетерпением. В общем, покидав реально нужные вещи в рюкзак и пообещав Сереге проставиться, я отправился на вокзал. Дальше было как обычно. Покупка билетов, ожидание электрички, ведь до неземного курорта всего несколько часов езды, вагон и полудрема, редко прерываемая истеричными возгласами. «Покупаем клей!» «Блин, эти наркоши везде! Мороженое, холодное пиво!» «Хочется, но лень просыпаться!» «Голубая луна всему виной!» «Чего-чего?» «Ах, это просто бродячие музыканты!» «Гитарасты бродячие, мать их! Спим!» Когда электричка докатилась до нужной станции, я уже практически выспался. С облегчением, покинув душный раскаленный вагон, я узнал из заранее припасенной распечатки номер автобуса и отправился его искать. По пути всеми силами отмахивался от назойливых таксистов, мимоходом размышляя, на что же те живут, если на каждого приезжающего их получается человек по 10. Автобус домчал до поселка за полчаса, невзирая на истошное дребезжание и пугающий чих мотора. Водитель был просто асом, ехал, почти не глядя на дорогу, иногда бросая руль, чтобы двумя руками переключить передачу. Во время сего действия все в салоне испуганно прислушивались к скрежету из днища, думая только об одном. Тормоза уже отказали или еще болтаются на какой-нибудь сопле? Когда приехали на место, все будущие отдыхающие покинули эту развалюху по какому-то дикому недоразумению, еще не отправленную на металлолом, и вздохнули с облегчением. Несколько местных с ухмылками смотрели на наши переживания. Поселиться не составило труда. Несмотря на разгар отпусков, свободных мест в пансионате было полно. Хотя какой там пансионат? Название одно. Куча небольших одноэтажных домиков по паре тройки комнат типа гараж с кроватями. Общая кухня, душ и туалет типа сортир. Ну, разумеется, мэ и жо. Сказка. Хорошо, что жить мне в этой сказке придется всего 6 дней. На большее я категорически не соглашусь. Даже если приплатят. А меньше просто нельзя. Ведь родным потом может прийти в голову мысль отправить меня еще куда-нибудь. Номер мне выдали на окраине, в 2 шагах от леса. Само помещение было просторным. Большую его часть занимали 2 кровати типа софа с матрацами. А также в нем имелось большое окно, бывшее чистым когда-то давным-давно, а сейчас вовсю усыпанное дохлыми мухами и затянутая паутиной по углам. Сделав нехитрый выбор между двумя на вид одинаковыми лежанками, я поставил рядом с одной свой рюкзак и аккуратно на нее прилег. Матрац жалобно скрипнул старыми пружинами и обрадовал меня небольшим пыльным облачком. «Да...» — протянул я. «Не фонтан, однако». Так, лежа на кровати, я обдумывал свои планы на неделю. Первым делом наладить более-менее нормальную работу сетки. Потом поработать с программкой, где один из багов прямо на поверхности. В прошлый раз я его уже практически обнаружил. Потом пойти куда-нибудь поужинать, прогуляться, посмотреть на достопримечательности, которые найду, и на боковую. Отлично, на сегодня план готов. Можно действовать. С приподнятым настроением я начал разбирать вещи. Разложил все на кровати. А куда деваться? Тумбочка ведь здесь не предусмотрена. И достал мобильник. Мелкий пушной зверек начал осторожно подкрадываться к моим планам. На дисплее горело «нет сети». «Гадство!» — не удержался я. «Теперь еще сеть искать нужно. Должно же здесь быть интернет-кафе или переговорный пункт. Да ладно, это не горит, потом найду. Надо будет вечером обязательно поболтать с аборигенами». Достав из сумки ноутбук, я открыл его, но запускаться тот почему-то отказался. Черт! Маленький пушистый негодник подобрался к моим планам уже вплотную. Но тут я вспомнил, что давеча смотрел на нем какой-то фильм в автобусе и полностью его разрядил. Ну, ничего страшного, это дело поправимое. Слава богу, хоть зарядка на месте. Облегченно выдохнул я, нащупав шнур в одном из кармашков сумки. Воткнув провод в ноут, я огляделся в поисках розетки. После тщательного осмотра и вдохновенного мата, искомое обнаружилось под кроватью, прибитая к плинтусу двумя ржавыми гвоздями. Поминая черта, я полез в этот угол, попутно помогая здешним уборщицам отрабатывать свой хлеб. Хотя я еще не видел тут этих уборщиц, да и судя по сантиметровому наросту пыли, вряд ли вообще когда-нибудь их увижу. Чихая, я воткнул вилку и выбрался на свободу. Правда, лишь только чтобы увидеть, что ноуту мои потуги неинтересны. Он так и остался безжизненным куском пластика, безучастно взирая на меня зрачком веб-камеры. Материть дорогую японскую электротехнику я не стал, так как знал не понаслышке одну истину. Как ты к технике относишься, так она и служит. Вот один мой знакомый несколько раз в год менял системники, и как ни бился, надолго их не хватало. То вирус пролезет, то железо греется и тормозит, то кулера начинают шуметь так, что соседи стучат в стенку. И вот однажды один чудак ему посоветовал. Ты, мол, начни собирать комп с нуля. Сам все детали найди, поставь, аккуратно, нежно, приговаривая всякие ласковые слова. Потом протри все хорошенько. Поставь машину, чтобы больше не двигать напрасно. Привесь какую-нибудь финтифлюшку, наклейку или светодиод. И дай компу имя. Только реальное, чтобы потом всегда его так называть. Знакомый, конечно, посмеялся, а потом задумался и через недельку решил попробовать. Сделал все, как ему посоветовали, и назвал компьютер Валей. Чудо это было или нет, можно думать как угодно. Только с тех пор он полтора года горя не знает. И все вирусы особого вреда не приносят, а особо злобные стороной обходят. И апгрейд еще ни разу делать не приходилось. Летает машинка как новая. Все знакомые над ним посмеиваются втихомолку, когда, приходя домой, он с компьютером здоровается, а ему на них плевать. А с чудаком тем они с тех пор стали хорошими приятелями. Правда, жена его к компьютеру ревновать стала. Ее ведь тоже Валентиной кличут. Интересно, во что это у него выльется. Ну, вот и я не стал свою Асю ругать, а подумал пару минут и пошел проверить проводку. Дальше второго домика не ушел. Встретил женщину с двумя обормотами лет 7, которая оказалась моей соседкой по домику. Она любезно мне пояснила, что света в нашем поселке нет и не будет, а есть он в грузинском ресторане, где генератор стоит. Обормоты же не менее любезно сообщили, что интернета тут тоже не наблюдалось никогда. А пункт связи находится в городе, куда 3 раза в день Утром, днем и поздним вечером ходит автобус, на котором я сюда и приехал. Вот так. Поблагодарив их за столь ценную информацию, я поплелся в свой номер и рухнул на кровать, которая с готовностью выдала мне новую порцию многолетней пыли. «Писец!» — выдохнул я и чихнул. Воображение услужливо нарисовало мне картину, как пушистый зверек с ехидной мордочкой устраивается на моих планах, с наслаждением на них гадит и, весело посвистывая, удаляется обратно в глубины моего подсознания. Так, планы рухнули, что теперь делать, решительно непонятно. Ну не ездить же каждый день в город, чтобы часов через 7 возвращаться. Да и не так я много с собой денег взял, чтобы тратить еще и на ежедневные поездки. А тех, что заплатил за 6 дней пребывания в этой сказке, мне уже не увидеть никогда. Такой у них пунктик есть. Деньги не возвращаются, и все тут. Так что даже если меня тут завтра медведь-шатун на обед определит, в ближайшем леске, и родные будут хоронить то, что от меня останется, снятый мной номер все равно будет меня ждать. Ведь вдруг я еще вернусь, хоть и в потустороннем состоянии, а отдохнуть негде, непорядок. Помыслив еще пару минут в подобном ключе и пообещав в случае чего медведю крепкое несварение желудка, я свернул на то, что неплохо бы перекусить. Спрятав все вещи в рюкзак, я пересчитал наличность, запер номер и двинулся на запах. Их здесь было много, и все вкусные. На открытом воздухе, местами даже без навесов, дальше, по небольшой улочке с домиками, мастились различные шашлычные, закусочные, был даже суши-бар. Хотя кому он здесь был нужен, я так и не понял. Решив, что в мелких ларьках лучше ничего не брать, вдруг выйдет, как в анекдоте. «Купи 4 чебурека и собери кошку». Я отправился к большому заведению, где то и дело слышался хохот и играла громкая музыка. Подойдя к этому ресторану, я услышал слабое тарахтение дизеля и понял, что передо мной то самое место, о котором рассказывала моя недавняя знакомая. Хотя какой там ресторан? Крытый павильон на деревянном помосте, огороженный заборчиком и пластиковой пеленкой. Самая обычная летняя кафешка. Постояв немного на пороге, осознав, что есть все-таки хочется, а одними запахами сыт не будешь, я вошел внутрь. Тут собралось, если не все население поселка, то как минимум половина. Свободных столиков практически не было, между шумными компаниями сновали официанты в джинсовых спецовках. Осмотревшись, я увидел одинокий маленький столик в углу. Главными достоинствами этого места были пластиковый стул с трещиной посередине, мусорный бак рядом и рыжий кот, сосредоточенным видом его изучавший. Причем по упитанной морде кота было ясно, что есть он не хочет и роется в мусоре только из спортивного интереса. Я аккуратно присел на стул. Трещина подо мной расширилась, грозя прищемить известную часть тела, как только я зазеваюсь. Кот, которого я мысленно уже назвал рыжим, повернул голову на неизвестного пришельца, посмевшего покуситься на его территорию, и грозно зашипел. Я посмотрел ему в глаза и спокойно и дружелюбно сказал: «Ты меня не трогаешь, и я тебя не трону». Кот несколько секунд глядел мне в глаза, затем, фыркнув, вернулся к изучению содержимого бака. Видимо, он решил, что связываться со столь ничтожным человечишкой недостойно его высочайшего внимания. Ну и ладно, как будто мне хотелось. Устанавливая нейтралитет с рыжиком, я не заметил, как сзади кто-то подкрался. «Заказывать будем?» Неожиданно рявкнули мне в ухо. Я, естественно, подскочил. Стул при этом радостно сжал челюсти и ухватил меня за левую ягодицу. Я взвыл, мысленно проклиная дурацкую мебель, свое решение пойти пообедать, родных, отправивших меня отдыхать, и всех аборигенов вместе с их сказочным поселком. Официанты рыжий с интересом глазели, как я пытаюсь отцепить стул от своей задницы. Наконец, официанту надоело смотреть, как портят имущество ресторана, и он одним рывком сдернул эту пластиковую челюсть с моего тела. «Крак!» Обиженно щелкнул стул, расставаясь с моей пятой точкой. «Спасибо», — сказал я, глядя на эту садистскую мебель, и проверяя, не остался ли кусок моих брюк в его пасти. Официант с грохотом поставил стул на пол. «Так заказывать будем?» Строго посмотрел он на меня. Я в ответ посмотрел на него. И оценив физическую массу, горячую кровь и серьезное выражение лица, говорящее «Я тебя не больно зарежу», решил не шутить и сказал «Будем». Зря я это сказал. Официант начал меняться в лице, постепенно наливаясь всеми оттенками сочного помидора. Под его взглядом я скис и опустился на стул, который с готовностью опять распахнул свою челюсть. Причувствуя, что сейчас пострадает не только моя задница, но и другие части тела, я поспешил смягчить ситуацию. «А что подают в вашем прекрасном ресторане?» — спросил я с выражением паиньки, гадая, будет он меня резать прямо сейчас или сначала накормит. Официант распахнул уже рот для гневного крика а-ля «Понаехали тут!», но посмотрел на меня и снова закрыл, видно, решив наточить сначала нож. Затем достал из кармашка фартука засаленное нечто и сунул мне. «Читать умеешь?» «Да», — не стал отпираться я и глянул на предложенное меню. Оно состояло из одного тетрадного листа в клеточку. Синей шариковой ручкой на нем были указаны блюда, а цен не было. Видимо, в этом ресторане было принято устраивать сюрпризы клиентам в конце трапезы. Все это меню было замотано скотчем, но его просто таким образом весьма оригинально заламинировали, от которого паста поплыла, и разобрать название блюд было очень проблематично. Мне пришла в голову мысль свалить отсюда поскорее, но я сразу отверг ее, потому что трезво рассудил. Раз мне здесь предстоят еще 6 дней сказочного отдыха, то питаться где-то необходимо. Поэтому я поднес меню поближе к очкам и попытался прочитать первую строчку. «Суп с хре... с хрю... с хрикадельками?» — неуверенно выдавил я. «Нету!» — мрачно заявил официант. «Хрикадельки кончились!» Я продолжил попытки. «Пиле... пельмени?» «И пельмени кончились!» Также обломал меня этот грамотей. Дальше строчки были совсем размытыми, и понять что-либо я уже не смог. Но, увидав в конце списка знакомое короткое «борщ», радостно сказал. «Давайте тогда борщ». «Нету!» Не менял пластинку официант. «Кончился», догадался я. «И не начинался!» Добил меня этот гад. Я зашел с другого конца и вернулся к началу нашего знакомства. «А что у вас есть?» «А говорил, читаться умеешь», — презрительно бросил официант. «Слушай, плов есть, шашлык есть, шаурма есть». «Давайте плов», — обреченно попросил я, поняв, что родной пищи здесь мне не подадут. «Что пить будешь?» — не отставал официант. Я прикинул, что раз цены тут не указываются, то неизвестно, сколько мне придется отдать за плов, а значит, будем экономить. «Воду». Официант лишь еще раз окинул меня презрительным взглядом, буркнул что-то и свалил. Я с облегчением выдохнул и отвернулся. Блин, вот ведь райское местечко. Тут мой взгляд наткнулся на кота. Рыжий смотрел на меня с прищуром, как официант. Фыркнул и продолжил шуршать в баке. «Вот так», — сказал я сам себе. «Никто тебя не уважает и за человека не держит. Леха, ты полное ничтожество». Очень обидно такое услышать. Еще обиднее услышать это от любимого человека. А себя ведь я очень люблю. В чем даже не стыжусь признаться. И это правда. Добавил я, хотя вроде бы и так никто не оспаривал это заявление. С самого детства я был немного флегматичным, с плохим характером, ничем особым не выделялся. Сколько себя помню, друзей у меня не было, приятели и знакомые были, а тех, кто действительно стоял бы за меня горой, я не нашел ни в детстве, ни на протяжении всей своей дальнейшей жизни. Рос я родителям в радость, не дрался, прилежно учился, с плохими компаниями не связывался, вредных привычек не приобрел. Короче, жил, исповедуя главную идею. Я в своей норке, мне хорошо, а на остальных наплевать. Все острые впечатления я искал в книгах, зачитывался фантастикой, представляя себя на месте главного героя с легкостью мочившего кучу космических монстров и других злодеев. Так прошло детство. Особо из него и вспомнить-то нечего. Книги в итоге закономерно привели к ослаблению зрения, но по этому поводу я не заморачивался. Плохое зрение позволило мне в нужный момент откосить от армии. Из этого случая впоследствии я вывел одну мысль, которая в дальнейшем сильно облегчала мне жизнь. В любой неприятности, которая случается с тобой, всегда можно найти положительную сторону. Вот я и жил себе потихоньку, учился, читал, занимался, окончил вуз кое-как, потом определился в заштатненькую фирму, где работал по своей специальности, программистом, о чем вы, несомненно, уже догадались. На работе я, разумеется, звезд с неба не хватал, но был исполнительным, молчал себе в тряпочку и никогда не сопротивлялся, когда шеф нагружал абсолютно левыми и не всегда оплачивавшимися заказами, что позволило мне быть у него на хорошем счету. Так я и жил уже 3 года, ничего в своей жизни не меняя, да и не стремясь к изменениям. Да, забыл сообщить про еще одну сторону своей личности. К девушкам я был довольно равнодушен. Нет, вы не подумайте ничего такого. Ориентация у меня нормальная. Удовольствие от встреч с представительницами противоположного пола, что были в моей жизни, я получал, конечно. Просто чувств особых к ним не испытывал. Потому и романы мои были недолговечными. Наверное, девушки сами интуитивно понимали, что их место в моей жизни находится где-то рядом с компьютером и бутербродом с колбасой, и выше никогда уже не поднимется. Благополучно миновала меня и первая любовь. Но не было у меня в жизни такого, чтобы ради кого-то хотелось горы свернуть и серенады под окном выводить. Но я как-то и не расстраивался, убеждая себя, что любовь моя бродит далеко-далеко, а так как искать мне вечно было лень, то я обходился теми, что находились поблизости. В итоге романтика в моей жизни присутствовала только в книгах, которые я читал, и мне этого вполне хватало. Вот только последняя девушка как-то немного подзадержалась, не спеша упорхнуть в неведомые дали с другим. Наташка, соседка по подъезду, после грандиозного разрыва со своим парнем, вдруг нашла в моем лице временного спутника жизни. Уж не знаю, чем я ее так привлек, но догадываюсь, что отсутствием тяги к алкоголю и хождению налево, чем грешил ее бывший. После нескольких недель совместного времяпрепровождения так вышло, что она поселилась у меня. И родители даже не были против, согласившись с ее пребыванием на нашей территории. Что само по себе понятно. Наверное, решили, что сын наконец за ум взялся, семью заведет, внуков им на радость наделает. Правда, я их планы выполнять пока не спешил, четко понимая, что совместное проживание – это одно, а заведение семьи – это совсем другое. И ко второму вообще переходить не планировал, надеясь, что Надка все же одумается и в один из дней, прекрасный или не очень, от меня уйдет. Только мои надежды пока не оправдывались. Бывало, я на досуге гадал, что же она могла во мне найти. И не красавец вроде, хотя и не особый урод, не спортсмен, даже зарядку по утрам через раз делаю. А ввиду сидячего образа жизни уже начало появляться пивное брюшко. И не интеллектуал, до гения явно не дотягиваю. Да и денег я много не зарабатываю. Сколько есть, мне хватает. Всех все равно не заработаю. А значит, и пытаться незачем. Короче, серенький такой суслик-очкарик с тяжелым характером. Про характер я уже говорил, нет? Тогда представьте себе сплав флегматика и законченного пессимиста, эдакую бесчувственную сволочь с большой долей нездорового цинизма. Представили? Так вот, это я. Короче, как говорится, масса других вариантов далеко меня обходят по всем статьям. И чего Наташка за меня держится, я решительно не понимаю. Ладно бы любила, как в анекдоте про козла, а я ведь козел еще тот. Так ведь нет, возвышенными чувствами между нами и не пахло. В итоге, поразмыслив недавно на эту тему, я понял. Раз такое дело, пора уже переходить к более серьезным отношениям. Да вот все не решался поговорить с ней об этом. Может потому, что где-то в глубине у меня теплилась надежда, что всего этого серьезного удастся избежать. Так мои мысли незаметно свернули на больную мозоль. Извечный вопрос прямо по Шекспиру. Жениться или не жениться? С одной стороны, вроде хорошо. Всегда есть девушка рядом, будет кому и за квартирой, и за мной присмотреть. Нет, Я не чмошник, но за своим внешним видом слежу не особо. Но с другой стороны, если организуется семья, значит появится ребенок или несколько. Их нужно кормить, растить, воспитывать, тратить на них кучу времени и денег. А самое главное, никто не поручится за результат. Вот вырастет мой сын и станет такой же циничной, бездушной сволочью, как я. Это будет сюрприз всем. И ведь ничего уже нельзя будет сделать. Прямо по пословице. Если яблонька паршивая, то и яблоко с червяком. Вот сидел я в этом ресторане и думал о том, что заводить жену себе дороже выйдет. Я ведь и домашних животных не держал, и родителям не позволял именно из тех же соображений. Хотя взять в дом котенка и завести жену – это не одно и то же. Надо же, завести жену. Ухмыльнулся я, это хорошо сказано. Так сразу и представляешь разные веселые ситуации. Вот сидит дома банкир, решает завести жену и подсчитывает, какая порода жен ему больше всего подходит. Выводит соотношение цены-качества. Или другой случай. Приходит работяга в цех грустный, ему друзья-коллеги. «Чего стряслось?» А он в ответ. «Да вот, жена на днях завелась. А чем вывести, не знаю». Смех, да и только. Чувствуя, как на моем лице невольно появляется дебильная улыбка, я подумал, что жизнь все-таки не так плоха. В ней есть масса приятных вещей. За такими мыслями я опять не услышал, как сзади подкрался официант. «Плов!» Все так же мрачно сообщил он и грохнул передо мной тарелку очень неаппетитного месива, в котором слегка угадывался рис коричневатого оттенка с непонятным набором вкраплений. Подскакивать на этот раз я не стал, помня, чем закончилась для меня предыдущая попытка. Просто смотрел на эту тюрю и размышлял, съедобна она или нет. Рядом со стуком опустился граненый стакан с жидкостью, по виду напоминавший воду. «Но...» Официант не спешил уходить. «А?» – не понял я. «Он что, сейчас следить за мной будет, чтобы все доел?» «Что, а? Деньги давай!» – пояснил товарищ. «А-а-а!» – протянул я. «А сколько?» 50 гривен». «Сколько?» Я все-таки подскочил. Стул, только и ждавший этого момента, сомкнул свои челюсти уже на моей правой ягодице и аппетитно кракнул. «Это грабеж!» Простонал я со стулом на заднице. Однако я все же вспомнил свой предыдущий опыт, прекратил дергаться и постарался занять исходное положение. Аккуратно опустил стул и осторожно сел на него, с облегчением ощутив свободу своей пятой точки. Однако до полной свободы мне было еще ой как далеко. Официант, видимо, поняв, что чаевых он сегодня от меня не получит, начал медленно наливаться краской, навис надо мной одинокой горой Северного Кавказа и прорычал. «Что, платить не будешь?» Я вжался в стул своей многострадальной пятой точкой, мечтая стать маленьким и незаметным. Краем глаза я заметил, что Рыжий оторвал свой внимательный взгляд от мусора и наблюдает за сценой вымогательства. «Разве одна тарелка обычного плова может стоить 50 гривен?» Попробовал я смягчить ситуацию. Официант, все так же неумолимо наливаясь краской, наклонился еще ближе. «У нас может!» Люди с соседних столиков, подобно Рыжему, повернули головы и с удовольствием стали наблюдать за развитием событий. А мой горячий парень понизил голос, добавив ему мрачности, так что это стало походить на озвучку какого-нибудь главного демона в фэнтезийном мире. «Так будешь платить, или я охрану зову?» пророкотал он. Я мысленно прикинул размер моих будущих неприятностей и решил согласиться, проклиная момент, когда вошел в это горячее заведение. «Буду», — произнес я и полез за кошельком. Люди за соседними столиками разочарованно вздохнули. Конечно, ведь они ожидали продолжения банкета с мордобоем и прочими атрибутами скандала. Рыжая сволочь в очередной раз фыркнула и вернулась к мусору. А я, выудив из кошелька кровные полсотни, отдал их официанту. Тот не стал продолжать играть роль злодея фэнтези и гнусно хохотать инфразвуком, а просто фыркнул, ну прямо как Рыжий. Повернулся ко мне кормой и скрылся в тумане заведения. Я же облегченно выдохнул и подумал, что такой отдых явно перенасыщен экстримом, которого в описании курорта не упоминалось, оглядев месиво, лежащее на тарелке. Я взял ложку и долго перемешивал его, пытаясь определить хотя бы один ингредиент, кроме риса. Когда обнаружилась свекла, которая там явно была лишней, я решил попробовать это на вкус. Первая ложка пошла хорошо, вроде съедобно и не сильно горчит. Вторая пошла хуже, я почувствовал привкус мыла, а горечь стала усиливаться. Это привело к тому, что у меня стала активно бежать слюна, и дальше я решил не определять качество еды, а просто набить желудок. Я начал быстро глотать эту тюрю, не разжевывая и стараясь, чтобы она как можно меньше задерживалась на языке. Когда я опустошил тарелку, жжение во рту было просто невыносимым. И тогда я порадовался, что заказал еще и воду. Быстро опрокинув в себя стакан, я попытался залить пожар. На мгновение мне показалось, что пламя утихло. Но как только последняя капля скользнула в желудок, огонь вернулся. Теперь жжение было даже в носу. И я, плюнув на все приличия, вскочил со стула. Причем удачно вскочив, даже без потери штанов. И быстро вышел. Когда я кинул прощальный взгляд на ресторанчик, мне показалось, что рыжий провожает меня гаденькой улыбкой. Но чего только не померещится с моими минус 8 на оба глаза. Добежав до своего домика, я залетел на общую кухню, осмотрелся и, найдя кран, кинулся заливать пожар, который, по ощущениям, уже вовсю полыхал в желудке. С облегчением выпив литра 2 холодной воды, я еще несколько минут просто стоял, держа высунутый язык под струей и испытывая ни с чем не сравнимое наслаждение. Занятый пожаротушением, я даже не заметил, как на кухню пришла соседка и стала возиться у газовой плиты. Я спрятал язык, закрыл кран и, повернувшись, увидел ее веселый взгляд. «Да вот, пить захотелось!» Тоном Карлсон о плюшках пробормотал я. Она, понимающе улыбнулась. «Небось, плова накушались в ресторане. Так он же несъедобный. Мы с детьми сами в первый день туда пошли. Так потом 2 дня желудками маялись». Радостно сообщила мне она, будто рассказывала, что выиграла в лотерею. «Спасибо за информацию». Вновь поблагодарил я ее. «Уж очень она своевременная». «Нема за шо». Улыбка этой тетки стала еще шире. «Мы же теперь продукты сами покупаем и готовим тоже сами. Своим-то не потравимся. И вы тоже так делаете. Тут недалеко рынок. Мы с утра на него ходим. Всего-навсего 6 км. Зато зарядка хорошая, и приятно всем вместе по лесу пройтись». Услыхав о сомнительной перспективе так заботиться о своем питании, я окончательно скис. Потом из вежливости поболтал немного с общительной соседкой, представившейся Зинаидой, и отправился к себе. Придя в номер, я опять поднял облако пыли, рухнув на кровать и выдохнул со злостью. «Полный писец! Нет, не везет мне сегодня. А если мне сегодня не везет, значит нужно, чтобы поскорее пришло завтра, и черное пятно сменилось нежным белым цветом. А почему пятно, спросите вы? Да потому что это у нормальных людей жизнь в полоску, а у меня она как леопард в пятнышках». Улыбнувшись сравнению, я закрыл глаза в предвкушении нового дня и снова чихнул. Затем еще раз. «Да чтоб тебя!» Сквозь чихи пробормотал я. Пришлось вставать и отправляться к окну, с надеждой хоть сквознячком выдуть эту чертову пылюку наружу. О том, чтобы вытряхнуть матрац, и речи не шло. Думаю, ему такие методы просто противопоказаны. Развалится старичок. В нем, наверное, кроме пыли и ржавых железок, и не осталось уже ничего. Окно же при ближайшем рассмотрении навевало грустные мысли. Его не красили никогда. Местами дерево превратилось в труху и прогнило, несколько стекол были из половинок, всюду зияли щели, шпингалеты покрылись ржавчиной. Представив, что было бы со мной, будь сейчас прохладнее, я решил все-таки его открыть и аккуратно взялся за ручку одной рукой, а второй начал вытаскивать шпингалет. Крак! Язычок шпингалета остался у меня в руке, а ржавая железяка все так же преграждала путь к свежему воздуху. Попытки расковырять ее, вставить язычок на место и вдохновенный мат не дали ничего. Тогда, решив просто дернуть створку посильнее, авось шпингалет сам выскочит, я поднатужился и... Крак! Ручка повисла на одном шурупе, а створка так и осталась недвижимой. Продолжительный мат, опять же, результатов не дал. В общем, кое-как приладив ручку просто для видимости, я решил открыть хотя бы форточку. После нескольких рывков та покорилась моей грубой силе, и небольшой сквознячок начал постепенно уносить пыльный туман за пределы комнаты. Немного подышав у окна свежим воздухом и всласть начихавшись, я вернулся на кровать, лег не раздеваясь и попытался заснуть. Пусть сегодня принесло мне кучу неприятных впечатлений, но завтра будет новый день. О том, что он может мне принести, я старался не думать и вскоре задремал. Вот только я не догадывался, что черное пятно в моей жизни вовсе не думало кончаться. Посреди ночи я внезапно проснулся и пулей бросился в туалет. Последующие за этим часа три меня мучило жесточайшее расстройство желудка. Я уже начал бояться, что весь утеку в канализацию. И проклинал свою судьбу, сидя на белом коне и кормя пищащих в темноте сортира кровососов. Но все плохое тоже когда-то кончается, и к рассвету меня немного отпустило. Весь несчастный, с бледно-зеленой физиономией, я напился воды и вернулся досыпать в номер. Так закончился мой первый день пребывания в этом райском местечке.